тебя не хотят принять. За перелетной птицей следом пойдешь, но того, кто полюбит, вовек не найдешь. Снова твое тело обнимет река, но ты бессмертна, река для тебя мелка. Трудно тебе будет одно вечно жить, когда не найдешь того, кто сможет любить. Неоднократно пыталась из жизни уйти, но проклятие вставало.